Добрый день, присаживайтесь. Да, здравствуйте. А вас зовут? Меня зовут Арли Стил, я журналист. Вы знаете, хотел бы спросить вас про вашу деятельность пранкера. У вас, так сказать, найдется свободное время для меня? Ну, да, давайте. Вот знаете, сразу, чтобы, так сказать, в бой. Вот первый вопрос. Я даже подготовился, некоторые места отметил. Испытывали вы когда-нибудь батхёрт от жертв пранка? Вследствие того, что они меня троллировали, или вследствие того, что они просто были такими, какими они были? Может быть, не сколько троллировали, может быть, именно, да, такими, какими они были, может, они вас просто в целом... Единственное, что меня ужасно бесит, это тупость. Вот от тупых личностей у меня бывают подхёрты. Вот длинный 40-минутный разговор со школьником, который считал себя троллем, был очень... То есть было... Или те дебилы, которые с Храбром тусовались, два этих, идет Биба и Боба. Вот эти вызывали очень сильный, на самом деле, подхёрт, но, естественно, держать себя в руках, потому что вряд ли кто-нибудь смог бы столько же с этими долбоебами пытаться конструктивно говорить. У вас появлялось ли когда-нибудь желание создать платную пранкоту? Я имею в виду вот записывать пранки, так сказать, проверенные временем, или там, предложить слушателям донатить за них, чтобы они вышли в свет, так сказать. Ну, то есть у вас есть определенный контент, допустим, разговоры с работниками банков, эксперт, стихоплетка, бычок. Ну, нет, это совершенно неинтересно. Я не думаю, что такой способ монетизации... Он вообще, он противоречит тем принципам, которые я поддерживаю. Я считаю, что контент должен распространяться свободно, без каких-либо ограничений. И тот контент тем более. Если учесть, что сейчас большая часть контента делается благодаря аудитории, то я вообще как бы не вправе даже пытаться что-то за это требовать. Есть донат, всегда можно закинуть какую-то там небольшую сумму или большую сумму, кому как угодно. И это ни к чему никого не принуждает. Если у человека нет денег, но он хочет слушать пранкоту, то что, блять, он должен ее не слушать только потому, что нет денег? Нет, конечно, это глупо. Поэтому такой способ коммерциализации пранкоты — это глупо. Есть пранки на заказ. Пожалуйста. Хочешь пранк заказать? Есть деньги, заказывай. Нет? Ну что ж, значит, не повезло. Или выиграй какой-нибудь конкурс. Мне кажется, этого вполне достаточно и больше не надо. А есть ли какое-то вот такое своего рода расписание выхода пранков? Может быть, у вас как-то это запланировано? Допустим, понедельник такой-то, там, среда будет такой-то, что-то из записанного, допустим, заранее. Что-то бывает у вас такое? Ну, как правило, пранки появляются стихийно, то есть нет какого-то расписания, когда я трачу время именно на это. Когда у меня есть время, я принимаю звонки. Или когда появляется интересная информация, я куда-нибудь звоню. Но влиять на частоту появления как интересной информации, так и интересных входящих звонков я не могу никак. Поэтому никакого расписания нет и его не будет, а пранки всегда будут появляться стихийно. Вот мне позвонил кто-то в 5 часов утра, а я не сплю, а я поговорил. Я его в 5 и выложу. Знаете, Евгений, я ведь недавно вернулся из командировки. Был в Барабинске, это был прекрасный город, и поездка весьма замечательная. Прекрасные места. Как салатики. Дивные виды. И, кстати, отличные, я должен вам сказать, что там отличные салатики. Даже лучше, чем нам только что подали. Да. Вот такой вопрос у меня еще есть. А почему нас так часто плагиатят? И видите ли вы в этих людях своих конкурентов? Я не могу сказать, что меня часто плагиатят. Я знаю о нескольких случаях плагиата. Я это воспринимаю исключительно как какой-то показатель или индикатор того, что то, что я делаю или делал, это успешно. Это клево. То есть говно никто не будет пародировать или пытаться повторить. Конечно, печально, что эти ребята пытаются просто пародировать, то есть использовать какие-то там уже пошученные мною шутки, способы ведения диалога и так далее. Это немного печально, потому что было бы интереснее, если бы они сами что-то свое придумывали, новое. Я видел дебила, который совершал звонки, вообще идентично копируя то, что он звонил туда же, куда звонил я, и говорил то же самое, что говорил я. Вот. Ну, по-моему, так пытаются делать очень многие бесталантливые люди. Посмотри на весь YouTube. Большинство этих уебанов просто берет какую-то уже готовую концепцию, которая на Западе была успешная, и пытается слово в слово пошутить, там, постендапить, еще что-нибудь сделать. Вот. Вот это получается хуевенько, но за неимением другого публика жрет говно. Вот. А насчет конкуренции, ну, опять же, смешно, потому что на сегодняшний день пранкота — это не просто телефонный звонок. Пранкота, в первую очередь, это Евгений Вольнов. И, ну, для большинства. Может быть, есть отдельные личности, которым пофигу на личность Вольнова, но очень многие слушают просто Вольнова. А неважно, звонит Вольнов, просто с кем-то пиздит, запиливает пасты, это уже не имеет большого значения. Все интересно, все пойдет. Евгений, не против, если мы перейдем на «ты»? Давай. Слушай, вот, Евгений, такой интересный у меня есть еще вопросик. Он несколько, может, деликатный, личный. А стимулируешь ли ты себя как-то перед пранками? То есть, если да, допустим, это комедии, может быть, или это перепрослушивание своих собственных пранков, употребление, может, каких-то допингов, так сказать. Когда я, ну, в одиночестве нахожусь, я периодически себя стимулирую, да, чуть-чуть стимулирую. Вот. А вообще, ну, нет, конечно, я не знаю, я смотрю какие-то комедии, но не для того, чтобы там подготовиться к чему-то или там набраться фразочек. Наоборот, если говорить о СПБ, тут главное — это возможность импровизации. То есть не сидеть там с подготовленным сценарием, просто его зачитывать. Это же неинтересно. Мне неинтересно. В результате, может быть, получится что-то и годное, но это будет как-то искусство. То есть поэтому мне интереснее быть неподготовленным в каком-то смысле. И да, импровизировать — самое прикольное. Ну а вещества прикольно иногда. Должен спросить, это, наверное, природные какие-то, да, или же там есть какая-то доля примесей? Ой, не знаю, по-всякому бывает. Хорошо. Ты упомянул СПБ, и, соответственно, следующий вопрос: что такое, собственно, СПБ, и как у тебя родилась идея создания подобной, так сказать, рубрики в твоих пранках? СПБ — это, как ни странно, не Санкт-Петербург, это служба приема бугуртов. А идея появилась давно, она появилась примерно тогда же, когда у меня появился специальный номер, который я давал всем и предлагал его раздавать. Это еще было тогда на бордах. Было на Mail.ru набеге, был Mail.ru набег, и, значит, я вбрасывал в треды номер, говорил, вот давайте всем, там, черт нам, еще кому-то. Собственно, таким образом, благодаря СПБ появилась Санта-Барбара. То есть кто-то скинул номер, и типа звонили, и пошло-поехало. И вообще, ну, сложность же генерации пранка в том, чтобы, ну, найти кого-то, куда-то позвонить. Раньше все эти пранкеры, которые начинали, и все другие ребята, они делали как? Они сами звонили. Они искали номера, они звонили просто по справочникам, они звонили по контактикам. Они сами находили номер и делали исходящий звонок. А концепция СПБ предполагает, что... И так сложно, то есть очень сложно путем поиска каких-то непонятных номеров и исходящих звонков сгенерировать годный контент, потому что вероятность того, что ты попадешь на неадеквата какого-то, ну или просто на веселую личность, крайне мала. Вот. А в ситуации, когда это входящие звонки, во-первых, те, кто совершают эти исходящие звонки на мой номер, вероятность их неадекватности уже довольно высокая, потому что так вбрасываются эти номера неадекватно, что на них реагируют неадекватные личности. И поэтому так получается, что мне даже никуда звонить не нужно. Я просто включаю телефон, и мне сыпятся бадхёрты в трубку. Это идеальный вариант вообще. Он интересен как и для аудитории, так и упрощает, собственно, для меня этот поиск, потому что, ну, пранк — это как рыбалка, ты пока там долго не посидишь, не подождешь, пока что-то клюнет, годного звонка и не получится. Ну, вот поэтому это, ну, это эволюция пранка получается. Это тот же самый розыгрыш по телефону, но уже с заинтересованным человеком. Он не будет бросать трубку, если он услышит какой-то неадекват, потому что он же позвонил, он заинтересован в этом разговоре. Поэтому очень классная штука, и очень классно, что многие в этом участвуют. Да, конечно, есть дебилы, которые дают очень глупые какие-то объявления, неинтересные, пустые, мусорные. И это очень мешает это очень мешает делать что-то интересное, хотя вот последний этот звонок, который был с принтером, да, по объявлению-то тупое, но попался кадр забавный. То есть даже этого, из этого можно выжать что-нибудь такое яростное. Ну вот смотри, справедливо ли будет замечание, что на базе СПБ родились звонки Home Credit? Ну да. Все коллекторы это СПБ. Да вообще очень много в последнее время. В последнее время вообще 80% пранкоты это СПБ. То есть большая часть звонков это входящие звонки. Ну просто я ленивый, понимаешь? Мне впадлу выискивать что-то. Когда мне кто-нибудь скидывает какую-то годную информацию там с пранкота /дроп или еще куда-то. Ну да, можно позвонить. Но это бывает редко. Редко бывает годная инфа. Годный инфу слива. Вот, а так сидишь, ничего не делаешь, раз, алло, и пошло-поехало. Такой вопрос. В какой момент ты решаешься толстить и почему? Ну, толстить, допустим, ближе к концу. То есть, как ты понимаешь, что вот сейчас именно пришло время в пранке, когда надо давать, так сказать, жесткач? Когда разговор заканчивается, я вижу, что человек не хочет дальше говорить. Он срывается, так сказать, с крючка. И толстота — это как... это как подсечь, понимаешь? Немного резко, конечно. Но это может дать результат. Просто стоит понимать, что пранки бывают двух типов. Это веселые, потому что розыгрыши, и это веселые, потому что ярость. Ярость всегда в ходу, поэтому хачатинка всегда в ходу. Это всегда весело, потому что слушать, как какой-то дебил орет в трубку, это очень приятно. Причем это приятно всем без исключения. То есть даже самый глупый человек, который может чего-то не понимать, не знать, то есть у него и денег, и в голове нету, слушая, как кто-то орет, он будет смеяться, потому что это весело. Вот. Поэтому хачатинка так популярна среди всяких школьников, и быдло всех. Хачатинку слушал с пацанами, весело. Вот на текущий 2014 год какой процент соотношения адекватных и неадекватных личностей в твоих пранках вот за всю историю пранкоты? Я не знаю, что называть адекватными личностями. Тот человек, который позвонил по поводу медалей, который вроде бы не гопник, вроде бы не быдло, но у него так рвет пукан из-за этого. Назвать его адекватным я не могу. Жень, я немного, наверное, уточню вопрос. Адекватные имеется в виду, может быть, люди, которым ты звонил выяснить какую-то ситуацию или прояснить то или иное событие, которое происходит на данный момент в России или за рубежом, неважно. И неадекватные это, соответственно, ну, такие вот, которых ярость, так сказать, хлещет. Сложно говорить о соотношении. Тут важно, правильнее было бы говорить не соотношение адекватных и неадекватных личностей, а соотношение адекватных и неадекватных звонков или ситуаций, по которым я звоню. И, конечно же, неадекватных ситуаций больше. Ну, этим они и интересны, потому что адекватные ситуации, как правило, они не очень любопытны. Вопрос из разряда «Мне еще нет 18». Есть ли у тебя неопубликованные пранки? И если есть, то почему? Я думаю, что нет. Я публикую, в принципе, все, что появляется, все, что маломальски может быть интересно. И большинство из тех пранков, которые я публикую, я не считаю прям такими забавными. Но кто-то что-то в них может найти, там чуть-чуть поржать. Даже если там будет пол смешка, ну почему и нет. Что-то, вот какой ты можешь дать совет молодому пранкеру? На что ему стоит обратить внимание? С чего начать? Я не знаю, какие-то основы. Вот как ты начинал? Ну, в первую очередь я советую обзавестись качественным микрофоном. Потому что слушать шум какой-то или голос из ведра, из унитаза никому не будет приятно. И даже если твой розыгрыш самый смешной в мире, но ты звучишь как говно, никто тебя слушать не будет. То есть первое — это, конечно же, качество. Качество микрофона, качество дикции, качество и скорость мышления тоже немаловажно, потому что тупить в трубку может любой. И для этого есть даже целый ресурс. Я не буду называть его, но там вот все тупят в трубку. Это совершенно неинтересно. Поэтому нужно шустренько соображать и красиво говорить. В принципе, ничего сложного в этом нету, бери да звони. Чем полезна кооперация, так сказать, пранкеров? Может быть, какое-то комьюнити, сообщество, когда несколько человек? Или, может быть, ты считаешь, наоборот, что это вред, лучше, когда ты один? Твои мысли. Ну, я могу сказать, что идея, которая давным-давно витает в воздухе насчет того, чтобы собрать под камерой хачей, например, причем не одного хача, а несколько групп хачей, хотя бы две, как минимум. она нереализуема силами одного человека. То есть для того, чтобы туда притащить две группы, нужно как минимум две группы пранкеров. То есть пранкер плюс там наводящий и так далее. Ну, как у снайпера, помнишь, есть, который ветер меряет. Вот. Примерно это. То есть, ну, для реализации каких-то более масштабных розыгрышей, конечно. А если ты говоришь как о каком-то комьюнити, о каком-то сообществе, я не знаю, я никогда не был как бы как частью какого-то пранк-сообщества, пранк-комьюнити, поэтому мне сложно об этом говорить. Но я думаю, вместе весело шагать по просторам, может быть, так проще или забавнее. Ведь одно дело это делать пранки и куда-то их заливать, а другое дело просто сидеть толпой и пранковать, развлекаться. Это такой еще есть вопросик. Сколько времени отнимает и отнимала раньше твоя деятельность, ну, хачатинка, СПБ, сами пранки, может, какие-то другие проекты? Ну, я трачу свободное время. Когда у меня есть свободное время, я трачу его на развлекушки. Ведь все-таки это остается хобби, поэтому... Когда есть свободное время, я его трачу. Когда его нет, не трачу. Каких-то квот нет. Плюс я могу параллельно что-то делать. Ну, короче говоря, нету каких-то квот, но, в принципе, достаточно времени. Хорошо. А планируешь ли ты написание собственной книги? Просто сейчас ходят упорные слухи, что ты собрался создать какой-то трактат. И если да, то о чем он будет? Ну, да, идея такая есть. Эта идея уже есть давно, но я пока все еще не до конца ее... Идея недооформлена до конца, чтобы начинать ее реализовывать. Но, в принципе, да, есть идеи, и это, в принципе, одна из тех идей, которая часто проскакивает в пранках, в общении с какими-то ограниченными личностями. Я пока не хочу раскрывать тему, о которой будет книжка, но, в принципе, те, кто слушает пранкоту и понимают тот посыл, который я пытаюсь донести, ну, я думаю, они догадаются. Это, грубо говоря, такая аудиокнига из тысячи файлов. Не, это будет не аудиокнига, хотя, может быть, я ее потом и озвучу, но это будет очень. Вот, мне лично очень интересно, чем различается подход к пранку между парнем и девушкой. То есть, как именно происходит... как тебе сказать? Сам подход к розыгрышу. Да, по большому счету... Неважно, это парень или девушка, ну, точнее, нет, есть какие-то поведенческие различия, но все зависит в первую очередь от той информации, которая имеется непосредственно у жертвы. Исходя из информации и из реакции на звонок, и строится линия поведения. Поэтому говорить о каких-то особенностях пранкования Мэ и пранкования Жо я не могу сказать. Ну, то есть нет каких-то таких жестких параметров, которые могу выделить. Все зависит от реакции человека и от информации входной, которая есть. Вот смотри, у нас есть определение. Пранк – это, допустим, розыгрыш, да? Ну, в твоем случае, телефонный розыгрыш. Классическое определение, там, допустим, той же Википедии. А на 2014 год и с момента первого твоего пранка ты можешь рассказать о появившихся, может быть, жанрах пранка, о том, как он развился, какие направления есть? В принципе, о всех направлениях пранка как такового написано на Лурочке и в Вики. Ну, на Лурочке подробнее написано. Но я, например, совершенно не приемлю технопранк. Мне кажется, что это как-то глупо совсем и неинтересно. Хотя я слышал смешные. Тот же самый 314 кабинет, он очень смешной. И у меня даже где-то была попытка что-то подобное делать, от опасного поцика, там, еще кого-то включать. Ну, по-моему, это хуета какая-то, если честно. Это может быть забавно, но один раз, ну, два, ну, блядь. Это как-то уныло. В общем, мне не очень нравится конкретный техноплан. А, в принципе, о жанрах... Ну, слушай, есть какое-то подразделение у парнокоты на какие-то, ну, возможно, жанры, да? То есть там длинные попизделки, коротенькие смешные разговоры или... что-то среднее. Но я считаю, что в пизду все эти жанры. Каждый пранк, он интересен какой-то отдельной частью, и нет смысла пытаться распихивать его на жанр. Главное, что это забавно. Главное, что это приносит позитив. Это смешно, это радостно, это иногда заставляет задуматься. Этого достаточно. Есть ли какой-то подтекст у твоих пранков? Ну, то есть, может, ты преследуешь какую-то цель, может быть, ты мессия, ты желаешь показать, что шлюха и быдлом быть плохо, или, допустим, все это делается для получения каких-то лузов. Как ты можешь прокомментировать это? Ну, лузы лузами, но некоторые ситуации могут быть весьма поучительными, потому что очень часто мне приходится общаться с людьми, которые попадают, ну, по своей глупости чаще всего, попадают в очень, опять же, глупые или неприятные ситуации. И эти телефонные разговоры, эти, значит, звонки могут быть неким таким пособием для тех, кто их слушает. Я не думаю, что тот, кто переслушал... То есть вероятность того, что тот, кто переслушал там тысячу этих записей разных, да, вероятность того, что он будет очень сильно бадхёртить или там пытаться лезть в драку из-за какого-то простого оскорбления, она ниже, чем тот, кто не слушал их, понимаешь? То есть какой-то эффект это, по идее, должно оказывать на слушателей. Я думаю, что не на всех. Я не думаю, что все категории слушателей могут что-то вынести из звонка. И, опять же, не из всех звонков можно что-то вынести. Но есть отдельная категория слушателей, которая что-то может вынести. Есть отдельная категория пранков, из которой что-то можно вынести. Ну, и я думаю, что в результате, по крайней мере, анализируя фидбэк, который есть, можно сказать, что да, что-то, какой-то подтекст есть, и для каждого может быть свой. И некоторые отдельные личности что-то для себя могут вынести. Кстати, да, хотел тебя поздравить с такой, так сказать, круглой датой 1000 пранков. Я считаю, это большим достижением, прям ачивка такая. Ну да. Вы разблокировали 1000 записей. Такие вопросы из нашей бухгалтерии пришел. Будут ли цены на пранки повышаться при увеличении аудитории? Ну, посмотрим. Рынок пока, конъюнктура рынка покажет, что будет к чему. Может быть и нет, но я думаю, что если будет очень много желающих воспользоваться услугой пранк на заказ, то я же просто физически не справлюсь со всем потоком. Ну и как следствие, мне придется повысить цену, поэтому пока она, значит, еще маленькая, все, значит, пользуйтесь, пока есть возможность. Да. От чего зависит качество и периодичность твоих радиоэфиров? Эфиров? Ну, эфиры задумывались как что-то интересное, как какие-то забавные попизделки, которые кому-то могут быть интересны. А сейчас, в последнее время, ну, нету каких-то прям интересных таких тем, которые я хотел бы обсудить. Я думаю, что они будут появляться. Я думаю, что интересные эфиры будут появляться, когда будут появляться интересные темы. Плюс я сейчас восстановил возможность получать смс-ки, что делает эфир куда удобнее. И опять же, ну, можно использовать их для розыгрыша чего-нибудь забавного. Это полностью зависит от, не знаю, твоего настроения. Есть настроение, есть эфир. Нет настроения, нет эфира. Так что вот так. Ну, последний вопрос у меня на сегодня. Какие планы в дальнейшем с развитием пранкоты? Ой, планов очень много, есть очень много интересных идей. Не на все хватает времени, сил или денег, чтобы реализовать те идеи, которые есть. Но я думаю, в ближайшее время несколько интересных подпроектов. Они появятся, будут реализованы и будут радовать всех не меньше, чем радует пранкота. Может быть, даже больше. Такой загадочный ответ. Должен признаться, да. Ну что ж, Женя, спасибо большое, что смог уделить свободные минутки. Да, говно вопрос. Обращайся. Ну что, давай, до встречи. Так сказать, буду слушать твои пранки. Подпишусь, еще кого-нибудь подпишу. Бабушку подпишу. Хорошо, все, давай тогда успехов. Давай, пока.